«Вот я и говорю», — отвечал железное колено. «Не вернись я домой, может, провисела бы здесь до самой осени. Детки-то не плачут. А ближайший сосед, кому бы приметить, что ее не видать и не слыхать, сам глотку себе перерезал». Помнится, мне тогда очень не понравились его слова, но я сам не знал почему. Мне показалось, что он вроде бы намекает на их близкие отношения и вроде бы издевается над мертвыми. — Снять ее или будем ждать судейских? — спросил железное колено, обращаясь к отцу как к самому старшему и уважаемому всеми человеку. — Будем ждать судейских, — ответил отец. Потом мы все разошлись по домам, дверь на кухне, где жил Завмак, прикрыли. А с мальчиком в доме остались двое родственников. Вечером братья отца собрались у нас на кухне и обсуждали эти две страшные смерти. Братья принялись было гадать, отчего они покончили самоубийством, но отец сразу же перебил их и сказал, что это убийство. Он сказал, что железное колено, видно, заподозрив, что она ему изменяет с Завмагом, и, сделав вид, что уезжает в горы, скрылся в леске, привязал там лошадь, тайком возвратился к дому Завмага и, застукав их там, видно, в самое время их близости, подкрался сзади и перерезал ему глотку. Если уж он смог подкрасться к косуле, к этим, да еще занятым любовью, он мог запросто подойти. Но она-то ведь повесилась, — сказал один из братьев отца. — Повесилась, — усмехнулся отец. — А ты видел узел, на котором к балке привязана веревка? Ни одна женщина в мире не знает таких узлов. Такие узлы вяжут только бывалые пастухи. Может, она со страху и сама полезла в петлю, но узел-то завязывал он и больше никто. Он убил их обоих, снова тайно ушел в лес, переждал пару часов и вернулся домой. Вот как было, я думаю. Только чтобы вы все язык за зубами держали, нам ни к чему связываться с этим бесноватым. На следующий день из города приехал начальник районной милиции, доктор и еще какие-то люди. Во дворе Завмага толпились соседи, окружив начальника милиции и его помощников. Вместе с ними был и железное колено. Я стоял на кухонной веранде с полотенцем, перекинутым через плечо, и с кувшинчиком воды в руках. Мне сказали, что доктор после осмотра трупа должен вымыть руки, а я ему буду поливать. Поэтому я один стоял на кухонной веранде и видел, как доктор возится с трупом. Сначала он щупал, как мне показалось, перерезанное горло Завмага, а потом разжал его ладонь, вытащил оттуда кровавый нож, осмотрел его и положил на кухонный столик. Когда доктор положил нож на стол и уже хотел выходить из кухни, вдруг туда юркнул железное колено и, сверкнув своими желтыми совиными глазами, нагло сунул что-то доктору в карман. Я не знаю, что это было, золото или деньги, когда он ему сунул в карман то, что сунул, он бросил снизу вверх на доктора. Доктор был солидный, крупный человек, такой взгляд, что мне стало за него страшно. Я уверен, что доктору тоже стало не по себе. Все это произошло в какую-то секунду, а через мгновение железное колено уже стоял в толпе перед кухней и слушал одного из соседей, который что-то рассказывал начальнику милиции. Ни один человек не обратил внимания, что железное колено вошел в кухню и вышел, хотя он сделал это открыто. Но главное, как он посмотрел на доктора. Это был дикарский взгляд, полный уверенности, что доктор не посмеет его ослушаться. — Ну как? — — спросил начальник милиции, когда доктор с окровавленными руками появился на веранде. — Самоубийство, — сказал доктор.